Глава 5. Я только язык прикусил, да поскорее написал всем, кому надо, отмену церемонии, и всю ночь потом не ложился, а все ходил в таком самом странном каком-то состоянии. Еще сам себе не отдавал отчета. Как это я сделал? И что из этого дальше выйдет? А и страшно, и словно благодать какая в душе. Думаю, конечно, я о том, не попадусь ли я тут сам каким-нибудь манером, и чего буду за мою измену удостоен. Но и за беднягу-французишку нарадоваться не могу. И только на силу перед самым утром с этими нелегкими мыслями у себя в кабинете в кресле задремал, как вдруг слышу. В передней возле двери шум и пререкание. Жена кого-то упрашивает повременить. Говорит, что я только сейчас заснул. А тот чужой голос настаивает, чтобы тотчас разбудить, и точно как будто имя государя мне послышалось. Сейчас мне припомнилась моя измена, и сразу вся моя дрема прошла. Бросился я, как был в халате, к двери. Смотрю, курьер стоит с эдакою солидною рожею, каких нарочно по осторожным делам посылают, и подает мне молча пакет. Я, знаете, и пакет беру, и руки-то ходенем ходят. На силу разломил печать, и вижу белый лист, а на нем посредине всего одно слово выведено. «Благодарю», а в середине деньги. Сосчитал как раз 1500 рублей денег. Ведь не поймешь этого ничего как-то в первую минуту. Что это и от кого? И потому не знаешь, кому в таком затруднении готов за объяснениями обратиться. Так и я курьера-то этого хочу спросить. А его уже след простыл. Но тут я на пакет-то этот глянул, чьей рукою имя-то мое написано, и благодарю-то, это священное для меня выведено. И вспомнил, чей это почерк. Да уж зато тут-то уже я себе и дал волю. То есть этак я вам говорю, я дурацкий ревел, этак я сладко вырыдался, что мое вам почтение. Два раза во всю мою жизнь потом только этак и плакал. Во второй это было, как император Николай Павлович умер, и я ему к его гробу ночью свое благодарю ходил сказывать за то, про что мы с ним двое только из всех русских знали. Он мой царь. Да я, его изменник. И еще после. Я в третий раз также плакал по иному случаю, из этой же, впрочем, истории вытекшему.